И все из-за того, что они поссорились. Том и Эрик изо всей силы колотили друг друга. На, получай! И ты получай! На, ты! Вот тебе! А вот тебе! Ребята, остановитесь! Хватит! Сейчас же прекратите! Немедленно остановитесь, ребята! Том и Эрик подняли головы и увидели старого Барни, дружелюбного лодочника, одна рука которого была короче другой, глядевшего на них сверху вниз. Конечно же, они не могли продолжать драку в то время, когда он стоял рядом, поэтому, заложив руки в карманы, они уставились друг на друга. «Пойдемте присядем на минутку на мою лодку. Я расскажу вам одну историю». Мальчики послушно последовали за старым Барни. Том шел с одной стороны, Эрик с другой. Вскоре все трое сидели на перевернутой лодке. «Когда я был мальчиком, мы с братом любили играть с обручами». «С обручами? С какими обручами?» «Это была такая узкая полоска железа, согнутая в кольцо, чуть больше метра в диаметре. У девочек и маленьких мальчиков были деревянные обручи, и они катали их палками. Ну а ребята постарше управлялись своими обручами с помощью железных крюков, которые крепились в небольших деревянных ручках. Такие крюки играли роль тормозов, когда обруч катился с горы. И вот однажды мы со старшим братом играли с такими обручами. Я катал свой обруч палкой, а у брата был железный крюк, потому что он был на пару лет старше меня. Вскоре я попросил у него этот крюк поиграть, но он не дал мне его и сказал, что я еще мал и не умею обращаться с ним. Я ответил, что могу управлять крюком не хуже, чем он сам. И если он только позволит, я покажу ему, на что способен. Он ответил, что и не подумает дать свой крюк такой козявке, как я. И тогда я ударил его в живот. Тут же он двинул меня в ухо, и завязалась драка. Во время драки брат выпустил свой крюк, и я попытался схватить его. Чтобы помешать мне, брат толкнул меня. Я упал и, ударившись рукой о гранитную плиту, застонал. Я прямо-таки взвыл от резкой боли и остался лежать на земле, не в силах подняться. Кто-то подошел и поднял меня, но я снова вскрикнул. Так сильно болела рука. Я попытался ее поднять, но не смог и очень испугался. Мой брат тоже перепугался и попытался меня как-то успокоить. Потом к нам подошел человек, он кое-что знал о первой медицинской помощи. Он взглянул на мою руку и сказал, что она сломана, и меня необходимо доставить к врачу. Взрослые отвели меня домой. Мама ужасно расстроилась. Она надела пальто и шляпу, и мы быстро отправились в больницу к врачу. Он отрезал рукав моей рубашки, осмотрел руку, а потом сказал, что у меня сложный перелом и смещение костей. Врач выправил руку и наложил гипс, но рука срослась неправильно. Мне пришлось перенести еще две операции. Однако моя рука так никогда не стала прямой. Сейчас она на 10 сантиметров короче другой. Мне всегда было интересно, почему у вас одна рука короче. Хорошо, что вы рассказали нам об этом. Да, и все это случилось из-за того, что тогда, много-много лет назад, мы поссорились. И поэтому вы сейчас разняли нас? Да-да, именно поэтому. Когда я вижу дерущихся мальчиков, я боюсь, чтобы кто-то из них не ушибся и не страдал так же, как я. Ребята, драка не стоит того, поверьте. Помните мои слова. Драка не стоит того. старый Барни был прав. Драка не стоит того. Ссоры никогда никого до добра не доводят.